Бросьте тыкву в воду, и она будет качаться на волнах. Если бросить тыкву в воду, а затем попытаться рукой погрузить ее еще глубже, она внезапно выпрыгнет с какой-то стороны. Что бы мы ни делали, она не будет находиться в одном месте. Ум, постигшего несознание, не останавливается ни на чем, даже на одно мгновение. Он ведет себя так, как тыква, которую пытаются затолкнуть под воду.